Художник. Самая большая сила на земле — та сила связи, которую получает через слово художника. Писатель — тот, кто умеет следить за собственной личной своей жизнью. Это первое. Этого довольно, чтобы сделаться писателем. Но чтобы сделаться писателем-художником, нужно еще это свое увидеть отраженным в мире природы и человечества. Чем краше день, тем настойчивее вызывает и дразнит нас природа. День-то хорош, а ты какой? И все отзываются. Кто как? Счастливее всех в этом художнике. Бывает, весенняя вода прорвет плотину, смоет мостки, и останутся от всех мостков одни колышки. И они-то бывают мерой того, как глубоко когда-то стояла вода. Так и памятник Пушкину остается мерой, до какой высоты может доходить полнота человеческой жизни. Бывает, весенняя вода, спадая, оставляет на лугу льдинки, указывающий на то, как далеко разлилась вода. Так и памятник Пушкину указывает нам высший предел разлива нашей души. А мы смотрим и надеемся, что придет новый Пушкин, ждем, что придет и установит нам новую даль. Памятник Пушкину ставился не самому Пушкину. Какое дело Пушкину до своих памятников? Он становится только для общества, как мера разлива души человеческой. Но вот странность. Жизни не жалко, но если я представлю себе, что придет когда-нибудь время, и я брошу перо, то мне кажется это невозможным и недостойной себя жизнь без охоты писать. Мне кажется, это охота моя больше жизни. Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки, откуда-то в душу мою, и от них оставались ранки. И уж когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать. Где была ранка, растает мысль. Вынашиваю мысль о священном порядке в душе Творца, каким является в какой-то мере каждый работник, мастер своего дела. Этот священный порядок повелевает мастеру поставить все предметы на свои места, а также определиться самому в служении и отделаться от прислуживания. Требуется достоинство и больше ничего. Тайну творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из нас влюблен, то бывало, и все люди на свете хороши. Так в творчестве есть мысль, не мысль, а что-то единое сердце, ума и воли. Если ты нашел в глубине себя мысль, то везде она, эта мысль. Смотри в лес, и там листики и птички по-своему о ней говорят. Смотри на большую улицу, и люди шепчут между собой о том же. И даже если усердно будешь смотреть в телескоп, то и там, и везде. И во всем, как в тебе. Сущность творчества, его самый глубокий секрет в том, чтобы находить в себе и для всех эту мысль. Вышел я из дома с мыслью о том, что на охоте дорого то равновесие, в какое входит душа в природе, как будто это две чаши весов, я и природа, приходит в равновесие, и стрелка останавливается. И если в таком состоянии что-нибудь случается, это запишешь, то пусть это будет самое ничтожное, и все равно, когда напишется, будет непременно интересно и хорошо. Из этого правила вышел весь я как писатель. Сегодня после теплого небольшого утреннего дождя так чудесно в природе, и так хочется писать, и так нужно писать. Именно когда самому хорошо, иначе непременно поведет перо на сомнение или на какую-нибудь дрянь. Мне кажется, что когда самому хорошо, тогда и явится из-под пера что-нибудь свое и новое, а то будет или пессимизм, или перепев. Хорошо бывает забыться в лесу, в поле, на улице, и вдруг вернуться к действительности. Тогда в первый момент кажется, будто застал мир, как он живет без тебя. Но можно думать, это не жизнь врасплох застаешь, а самого себя узнаешь, каков ты есть, когда смотришь на мир своим собственным первым глазом, как первый человек, ступивший на новую землю. Вот эта способность заставать мир без себя или чувствовать иногда себя первым на новой земле, вероятно, есть все, чем обогащает художник культуру. Мудрость человека стоит в искусстве пользоваться одной маленькой паузой жизни. Такое-то мгновение надо уметь представить себя, что и без тебя идет та же самая жизнь. После того, взглянув в такую-то жизнь без себя, надо вернуться к себе и, стоив паузу, делать свое обычное дело в обществе. «Где же ты был?» — спрашивают мудреца, а он чуть-чуть улыбается и ничего не говорит. Он был там, где жизнь течет без его участия, сама по себе. Да, забыться на мгновение и опять встретить жизнь, какой она была без тебя. Не вдали, а возле себя самого, под самыми твоими руками вся жизнь. И только сам ты слеп, не можешь на это, как на солнце, смотреть, отводишь глаза свои на далекое прекрасное, и ты уходишь туда только за тем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни. Можно всю жизнь отдать на пропаганду этой мысли. Для художника жизнь на земле — это единство, и каждое событие в ней есть явление целого, но ведь надо носить в себе это целое, чтобы узнавать его проявление в частном. Это целое есть свойство личности. Что ж такое деталь? Это есть явление целого в частном. Что есть художество? Вот какая-нибудь печушка сидит на ветке, шишку долбит, и носик у нее кривой, и с одной стороны линии этого носика есть часть траектории чего-то огромного, вроде Марса. А с другой это великое предстоит сердцу умильно, понятно, ответно, восхищение от пустяка. И пустяк — это все. Птенчик. Самый малый сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел. Тоже славил зарю, клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли. И по всему виду птички можно было понять. Дело ее славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку. Спрашивать писателя о тайнах творчества, мне кажется, все равно, что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу. Дело козы — давать молоко. Так и о творчестве. Надо спрашивать жизнь. Нужно самому жить, а не спрашивать художника, влюбленного в жизнь, каким способом мне тоже влюбиться. Вчера вечером слушал Соловьев и наслаждался не переживанием детства, а так, как оно сейчас. За черной пилой леса золотая заря, над зарей облака тяжелые и синие, и по-синему красные борозды. Пели соловьи в той стороне, где заря за рекой, и на горе надо мною, и внизу во вражном ольшаннике, а я слушал и выбирал, в какой стране соловьи лучше поют. Когда же выбрал сторону, стал выбирать среди соловьев, какой лучше поет, и когда нашел лучшего, то стал его спрашивать, как мне тоже так научиться петь лучше всех. И соловей мне ответил: «Хочешь петь — и пой, а научиться этому нельзя». Помолчав, он прибавил: «Да и не надо. Что хорошего будет, если все научатся и запоют?» Передавали Шаляпина по скверным пластинкам, но я все-таки думал о нем то самое, что думаю всегда. Он мне является чудом, утверждающим мою любовь к родине и веру в себя. Такой талант, как у Шаляпина, такой самородок, надо понимать как природу в ее изначальном творчестве. По Шаляпину, как по величайшему образцу, надо постигать нерукотворное творчество, как явление Божией милости. Все хорошее, в том числе и хороший рассказ, происходит не только от личного усилия, нет, оно само воспевает, как яблоко на стволе человеческой личности. Чтобы настоящим быть художником, надо преодолеть в себе злобную зависть к лучшему и заменить преклонением перед совершенно прекрасным. Зачем мне завидовать лучшему, если лучшее есть маяк на моем пути? И зачем мне падать перед совершенно прекрасным, если я в нем в какой-то мере, пусть даже в самой малой, но участвую? Тем самым, что я восхищаюсь, я участвую. Конечно, и во мне всякий есть человек, но я выбираю из всего себя лучшее, делаю из него человека возможного и называю это реализм. А не то реализм, как некоторые думают, чтобы вывертывать все из себя без разбору и находить в окружающем мире людей ему подтверждение. Искусство есть в существе своем движение и начинается от желания лучшего. Хочется лучшего, чем данные. Написать по себе — это у меня значит самому превратиться в то, о чем пишешь. И прямо скажу, мне легче превратиться в собаку, в ковер, в елку или березку, чем в иного чуждого мне человека, в разбойника, в вора. Я чувствую, что, кажется, уловил желанный мазок для своей лесной повести, совершенную детскую простоту выражения радости жизни. Этого только я и добивался. Этим находил читателя, но не всегда выходило верно. Лучше всего это выходило в лесной копели, в охотничьих и детских рассказах. Рассказ «Москва-река» отправлен в редакцию, и мне кажется, я написал его хорошо, то есть без всяких претензий, почти как простолюдин, хранящий неведомые себе самому в душе сокровища жизни. На мгновение мне было так, будто я все слова позабыл, и сказать мне теперь нечего. Но так бывает постоянно со мной при переходе с записанной речи, к устной, к тому языку, каким мать мне говорила и учила меня его первым словам. Каждый раз, когда я, забыв на мгновение все, чему меня учили, беру за эти родные слова, мне кажется, будто не слово приходит ко мне, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, с сверкающими глазами, с острым носиком, как у синички, и это я сам. Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что сказка эта сказывалась, и потому мне она кажется, эта сказка крылатой и свободной, что я всю жизнь трудился, учился так же свободно писать, как она сказывается, и все-таки не мог обратить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей, на полях и в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев. Бывает, долго толкуешь о чем-нибудь простому человеку, И вдруг лицо это осветилось, и станет, будто он все это знал давным-давно, только считал ненужным для него делом и позабыл. Слово — это лицо простого человека, и так же, как у каждого листика на дереве есть свое выражение, так у каждого человека есть свое собственное, единственное ему принадлежащее слово. Пусть даже это свое тайное слово никому не удается сказать, но все равно он этим словом живет, оно образует его выражение. Почему-то всегда, если выйдет тебе в чем-нибудь удача, то кажется, что если бы и каждый сделал такое же усилие, как и я, то мог бы то же самое добыть для себя. В особенности часто бывает с тем, что люди называют талантом. Им кажется, будто талант — это дар, и упадает ни за что, ни про что. Мне же представляется, что талант заключен в усилии. И каждый, у кого нашлось бы такое усилие, нашел бы к чему-то своему и талант. Мне представляется, что мы вроде конницы. И каждый должен сделать усилие, выбрать себе в диком табуне своего коня, прыгнуть на него и удержаться. Человек живет и рождает новое, и от него остается навсегда то небывалое, что он рождает словом, делом, помышлением, поклоном даже или пожатием руки, или только улыбкой посылаемой. Мне казалось, с тех пор, как я помню себя, что есть какая-то великая страна небывалого, что я ее должен открыть всем. Больше. Мне казалось всегда, что не я один представляю собою это небывалое я, и все тоже я, и каждый в себе таит его, и почему-то не всегда может или хочет открыть. Вот это самое движение душевное — открыть людям свое небывалое, и тем самым, если удастся побудить их тоже к открытиям, и было моим первым началом, когда я взялся за перо. Живая, бесконечно разнообразная стихия действующего народного слова и есть все, чему я служу, не как ученый-языковед, философ, а как мыслящий простой человек. Мало того, я постоянно в своем родном народе нахожу себе тоже таких собеседников со своим небывалым еще неслыханным живым словом мыслью. Было время, когда я был даже уверен в том, что я тут ни при чем, что я только ищу, нахожу и записываю у каждого замечательного маленького человека его небывалый. И сейчас не бросил я искания небывалого в природе, людей, животных и даже деревьев. Мыслевыражение есть такое же конкретное открытие, как географическое. Вот почему Шекспир — это как материк. А я, например, открываю маленькие чудесные островки, свидетели великой, залитой океаном земли. Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане, можно сделаться отличным писателем. Если бы вышло из моих писаний то самое, чего я хочу, то это был бы человек живой, как я сам, и бессмертный. Сказать от души, от себя самого и полным голосом — вот единственная мораль писателя. Мое дело было посеять себя, и я посеял. А дальше, как сеятель, предоставляю самой природе выращивать мое семя.